А еще это болезненное чувство показывало, что он все еще жив. Нужно поспешить, это тело долго не протянет. Ему нужно было войти в контакт с духовным ядром и поглотить ментальную энергию. В этот раз он хорошо подготовился, чтобы получить духовное ядро. В информации, содержащейся в ночной библиотеке, он нашел 7 или 8 сценариев поведения в подобной ситуации. Все эти сценарии позволяли ему избежать прямого попадания в пространство ядра хаоса. Ему не нужно было беспокоиться, что кодекс хаоса занесет его прямо во внутреннее пространство ядра, как это было в прошлый раз, когда он был выкинут наружу скрытым внутри новым богом. Пройдя через еще один пролом в стене, Лушен, ускорившись, внезапно подпрыгнув вверх, влетел в круглое отверстие. Полость была наполнена странными малиновыми лентами, имеющими форму вытянутых рыб, в центре которых имелся причудливой формы глаз. Это, сосредоточившись, Лушен медленно двинулся вперед, лавируя между лентами. Бум! Внезапно одна из лент справа от него взорвалась, выпустив бесчисленное множество тонких красных нитей. Эти нити, похожие на длинные кнуты, яростно ударили по месту, где в этот момент находился Лушен. У него не было времени на раздумья. Чтобы защититься, он спешно выпустил еще один поток воздуха. На его тело обрушилась огромная сила. Он все еще находился в воздухе, когда из его рта хлынула кровь. Фиолетовое нечто в его животе, приняв форму ладони, начало активно двигаться. Вот же дерьмо. Лушен с силой ударил себя кулаком в живот, на время оглушив фиолетовую ладонь, пытающую разорвать его тело. Затем, опустившись на землю, судорожно вздохнув, выпрямился. Он двинулся по низу, там, где до него не могли достать малиновые ленты. Если б это было раньше, его бы не волновали удары такой силы, но сейчас, уже близко. Здесь защита уже не настолько хороша. Думаю, осталось совсем недолго, прежде чем я найду это место. Вскоре Лушен, наконец, миновал полость с малиновыми лентами. Его тело было настолько изранено, что он начал стремительно слабеть. Но, несмотря на это, он продолжал двигаться вперед. К счастью, дальнейший путь не содержал ловушек. За полостью находилась толстая металлическая стена. Пробив ее, Лушен оказался в огромном, пустом лабиринте коридоров. Время от времени он натыкался на патрули, но все они были введены в заблуждение его техникой контроля сознания. По мере того, как он углублялся в недра подземной базы, чужеродная сила в его теле становилась все более настойчивой и агрессивной. Несколько раз Лушен даже хотел активировать формацию прибытия, но подумав о проблемах, с которыми он после этого столкнется, сдерживался. Во-первых, сделав это, он столкнется со многими злыми богами этого мира. Во-вторых, великая формация прибытия зависела от особой способности уровня воплощения. Она соединит этот мир с образом его мира сердца. За короткое время будет создано изолированное пространство. Все законы этого изолированного пространства будут максимально совместимы с телом Лушена. Таким образом, он сможет спуститься в этот мир с более 90% силы своего главного тела. Но имелась весомая проблема. Раскрыв свой образ мира сердца, он тем самым раскроет все свои резервы. Если после этого кто-то его атакует, он сможет легко разрушить его бессмертное тело. Поэтому без особой необходимости Лушен не хотел прибегать к этой крайней мере. Пух, еще одна порция крови попыталась вырваться из его рта, но он насильно вернул ее обратно. Спотыкаясь через шаг, он с горем пополам добрался до выполненного в виде полусферы серебристо-белого строения. В воздухе вокруг необычной конструкции парило множество металлических кубов. Похоже, это была защитная система этого места. Кроме того, конструкцию окружало огромное количество агрессивных аур, патрулирующих окрестности. Находясь в обычном состоянии, он бы разобрался с этими аурами самые большие за несколько минут. Но в последнем бою он потерял так много энергии, что у него даже начала кружиться голова. Его конечности все больше слабели. Время от времени в груди и животе возникали болезненные спазмы. Опустив голову, он посмотрел на свою грудь. Цифры на таймере обратного отсчета злого бога медленно приближались к нулю. Было очевидно, что этот ублюдок собирался воспользоваться тем, что он ослаб. Неудивительно, что он чувствовал себя так скверно. Он даже не мог контролировать свою ци земли. «Быстрее еще немного. Потерпи. Скоро ты получишь ядро хаоса, а вместе с ним столько ментальной энергии, сколько тебе и не снилось. Тогда ты легко сможешь решить все свои проблемы», — вымученно улыбнувшись, Лушен, разжав кулак, бросил вперед маленький черный треугольник. Вскоре после того, как черный треугольник начал вращаться в воздухе, на его поверхности появились потрескивающие электрические дуги. Усмехнувшись, Лушен шагнул вперед. Оттолкнувшись от земли, он устремился ко входу в куполообразное строение. Двое мужчин в белых доспехах, охранявшие дверь, вели себя так, словно его не видят. «Надо же, сработало! Не зря я так тщательно готовился!» Продвигаясь внутрь, Лушен время от времени бросал перед собой небольшой треугольник, созданный им из ресурсов лаборатории. Эти треугольники на короткое время создавали странный невидимый проход, маскирующий его ауру, физический объем, излучение силы и прочее. Он словно вытягивал его в другое измерение. Это была особая способность демона пустоты, которой обладало одно из переданных ему Арни существ. На самом деле, в состав этих треугольников входило высушенное мозговое вещество этого демона. Без него невозможно было активировать невидимость. Благодаря этому Лушен смог легко обойти защиту куполообразного здания и достичь его центральной части. Внутри здания было очень тихо. Он чувствовал витающий в воздухе слабый аромат силы Гуры. Похоже, ядро где-то совсем рядом. Лушен продолжал идти, бросая перед собой черные треугольники. Последние действовали всего лишь в течение минуты, после чего разрушались и бесшумно исчезали. Если бы он передвигался немного медленнее, он не смог бы безопасно преодолеть этот путь. Даже несмотря на то, что это место охранял всего десяток стражей, ни один из которых не превышал его в силе. Однако из-за того, что его состояние стремительно ухудшалось, Лушен не хотел рисковать. «Потерпи еще немного, совсем чуть-чуть», в его животе снова запульсировала боль. Лицо Лушена становилось все бледнее. Он крепко стиснул зубы, упрямо продолжая двигаться вперед. По меньшей мере, половина его кожи к этому времени покрылась причудливыми фиолетовыми узорами. Некоторое время спустя, пройдя сквозь очередную черную стену, он, наконец, добрался до круглой комнаты, диаметр которой составлял не больше 10 метров. В центре комнаты в воздухе висел состоящий из плоти серый шар, поддерживаемый множеством полупрозрачных корней. По краям шара шли толстые металлические трубы, соединенные под ее нижней частью. Подняв голову, Лушен почувствовал знакомую ауру, такую же, какую ощущал, когда был втянут в пространство ядра хаоса кодексом хаоса. Наконец-то, он глубоко вздохнул, и его глаза наполнились предвкушением. Шагнув вперед, он приблизился к шару плоти. Ядро хаоса находилось в пределах его руки. Все, что ему оставалось, это броситься вперед и взять то, о чем он давно мечтал. Глава 870. Небо. Часть 2. Лушен никогда не совершал таких глупостей. Возможно, другие начали бы беспокоиться о ловушках или чем-то подобном, но он заранее продумал все до мелочей. Еще на полпути его ладони молниеносно сложились в печать. В тот же миг вокруг его тела закружилась дюжина небольших воздушных потоков. Сойдясь за его спиной, они образовали пепельно-серую гуманоидную фигуру. Есть! Бросившись вперед, Лушен прижал к шару плоти обе руки. Пух! Мощный поток воздуха, напитанный огромным количеством силы Гуры, быстро окутал шар. Вперед! Тихо прорычал Лушен, собираясь пустить в ход свою силу. Бум! Однако случилось непредвиденное. Внезапно раздувшись, шар плоти, задрожав, взорвался, словно был обычным воздушным шаром. Когда это произошло, Лушен понял, что он был наполнен обычным воздухом. Застыв на месте, он ошеломленно уставился на пустое пространство. Ду, ду. В этот момент по всей базе разнесся пронзительный вой сирены. «Я это», — озадаченно пробормотал Лушен. У него ужасно кружилась голова, и он был почти на пределе своих возможностей. Но он думал, что близок к цели, что успех уже практически у него в руках, поэтому решился на такой отчаянный шаг. Кто бы мог подумать, что все пойдет наперекосяк. Внезапно вырвавшийся из-под земли поток красного света сформировал перед ним размытую человеческую фигуру. «Ты кем бы ты ни был, когда ты увидишь это послание, ядро хаоса будет уже моим. В действительности, если бы ты не разрушил иллюзию, остаточная энергия некоторое время еще бы поддерживала работу систем базы. Но, к сожалению, красный гуманоид пожал плечами. Ты его проткнул. Так что, мой дорогой друг, если ты сможешь благополучно выбраться из Мискатоникского университета, возможно, в будущем мы с тобой еще встретимся». В веселом голосе гуманоида слышался явный намек на насмешку. «Возможно, тебя интересует, как я смог так легко захватить ядро хаоса?» Ответ прост, гуманоид рассмеялся. «Потому что я на этом специализируюсь. Как называют таких людей? Профессионалы? Да, так и есть. Я профессионал. Не то, что вы, дилетанты. Хотя это было непросто. Раньше я проворачивал и более сложные дела. Ах, да. Согласно моей привычке, сделав дело, я оставляю свое имя. Что касаемо этого, ну ты можешь называть меня Вейном. Хотя я предпочитаю другое имя. Красный гуманоид, слегка наклонив голову, улыбнулся. Урс. Пух. Лу Шэн схватил стоящего перед ним красного гуманоида. Урс. Он опустил голову. Посмотрев на начавший расползаться по его груди фиолетовый узор, заметил, что обратный отсчет злого бога еще больше ускорился. Кажется, люди этого мира не позволят мне беспрепятственно получить то, что я хочу. После этого некоторое время Лу Шэн молчал, затем медленно развел руки в стороны и над его ладонями закружился невидимый ветер. Каждый из его пальцев засветился разными по значению бледно-голубыми рунами. Руны светились даже ярче, чем окружающий его свет, окрашивая пространство в синий цвет. В таком случае, о, ветер, возвести этому миру о моем пришествии. Фиолетовый узор на теле Лу Шэна, словно поняв, что происходит что-то не то, начал распространяться еще быстрее. Большое количество кровеносных сосудов лопнуло. На лице, груди и конечностях Лу Шэна выступила кровь. Однако в следующий момент за его спиной начали стремительно собираться невидимые воздушные потоки. Воздух вокруг начал дрожать и рваться, а свет – искажаться и чернеть. Бесчисленные воздушные потоки собирались позади Лу Шэна в огромный темно-серый вихрь. «Я исполню последнее желание этого мира. Колесо времени, тысячи небесных дьяволов, без границ, без шансов, без цели, без бездны, небо, земля, моря и океаны, бездна, все будет затоплено моей силой. Это последнее воззвание во славу потусторонней сети». Лу Шэн медленно поднял голову. «Мир, спи спокойно». Бум. В следующее мгновение из вихря позади Лу Шэна вырвалось бесчисленное множество окровавленной плоти. Окровавленная плоть начала облеплять его тело, превращая его в огромный темно-красный шар. Спустя мгновение шар раскрылся, обнажив высокого длиннохвостого трехликого монстра. Монстр парил в воздухе. Хвост был похож на длинный шипастый кнут, а кожа – на гладкий, словно зеркало, доспех. Лица походили на металлические маски, жесткие и неподвижные, обращенные в три разных стороны. Ша-ша! Из его боков выросла дюжина пар рук, каждая из которых была вооружена разного размера и стиля черными клинками. Бесчисленные темно-красные мясистые щупальца, соединившись, образовали под его ногами большой кроваво-красный цветок. Разрушить, убить, сожрать, запугать. Ха-ха-ха! Вырвался из цветка под ногами Лу Шэна безумный смех. В следующее мгновение загорелось 6 точек ослепительного золотого света. 6 глаз Лу Шэна, медленно открывшись, уставились вверх, словно его взгляд, игнорируя со 3 метра в земли, мог видеть темноту вселенной. Урс, легко подбросив в руке серый шар, вынырнул из недр подземной базы, словно был не существом из плоти и крови, а бестелесным призраком. Снаружи, в парке, все еще продолжалась ожесточенная битва между демонами бездны и Мискатоникским университетом. Земля была усеяна телами монстров, а воздух наполнен вязкой силой демонов бездны, испаряющейся из крови мертвых существ. Пора возвращаться. Это вещь у меня. В этот раз я сорвал большой куш. Ха-ха-ха. Поглощу его, а после вернусь и хорошенько, замолчав на полуслове, он внезапно напрягся. Ему вдруг показалось, что за ним наблюдает какое-то невероятно могущественное существо, а в следующее мгновение все клетки его тела разом застонали. Это была жажда жизни, борьба за существование. Я. Почему я? Опустив голову, ужаснулся он. Земля, которая совсем недавно была обычным грунтом, внезапно окрасилась в темно-красный цвет. Трава выглядела залитой кровью. Он, кажется, даже увидел пульсирующие на ней вены и меридианы. Это. Урс осмотрелся, но везде, в пределах границ видимости, земля выглядела одинаково странно. Его спина покрылась липким потом. Свист. Вырвавшиеся из-под земли темно-красные щупальца обвились вокруг его ног. Щупальца были усеяны маленькими черными глазами и темно-красными ртами. Они были быстрыми, скользкими и холодными. Взобравшись по ногам Урса, они в считанные секунды обернулись вокруг него плотным комком. «Это еще что за хрень? Отвали!» Божественный дух Урса с силой дернулся, освобождаясь от странного оцепенения. Затем парень взмахнул рукой, и все щупальца на его теле взорвались. Освободившись от уз, он с выражением неподдельного ужаса на лице поспешил прочь. Это место было слишком опасным, поэтому ему лучше было как можно быстрее отсюда уйти. Тем более, вещь, за которой он пришел, уже была у него в руках. Ша-ша! Внезапно земля перед ним разошлась. Поднявшиеся из разлома бесчисленные куски плоти, скрутившись спиралями и переплетясь, вскоре образовали платформу. На платформе стоял отвратительный человекоподобный монстр, достигающий в высоту нескольких метров. Страшное трехликое чудовище имело хлыстоподобный хвост и больше десятка пар рук. «Из-за тебя мне пришлось явить себя этому миру», — Лушен уставился на Урса холодным взглядом золотых глаз. «Поклонись мне, отдай мне свою плоть и дух, и я дарую тебе вечную жизнь, твою мать, я всего лишь украл эту вещь и все, не нужно этого делать». Урс ошеломленно смотрел на стоящее перед ним чудовище. «Ты кто, древний бог?» Щелк, небо было затянуто свинцовыми тучами, в которых то и дело вспыхивали похожие на ветви гигантского дерева молнии. «Быстрее, поторопитесь». Лицо и грудь стоявшего перед первым учебным корпусом ректора Марадоны были окровавлены. Подняв голову, он посмотрел в небо. К главному входу в здание сейчас стекалось большое количество студентов и преподавателей. От центра здания кругом расходился ореол прозрачного света. Сила Гуры, смешанная с какой-то странной, особой божественной силой, защищала этот последний оплот Мискатоникского университета. Почти три четверти территории университета было загрязнено темной двальской ци бездны. Всего мгновение назад подземная база потеряла источник своей энергии. Защитный щит исчез, и в Мискатоникский университет хлынули бесчисленные полчища демонов бездны. Студенты и преподаватели, до этого хоть как-то державшиеся, оказались в безвыходном положении. Демоны начали уничтожать один отряд за другим. Старшекурсники еще кое-как сражались, а вот младшекурсники сразу же пали духом. Они изначально не были хорошими воинами, но поскольку в начале нападения потерь было немного, они не паниковали. Но стоило увеличиться потерям, как ситуация кардинально изменилась. Марадона и окружившие его деканы смотрели в небо. Там, среди густых облаков, виднелась невероятно огромная статуя бога, медленно опускающаяся на землю. Она изображала одетого в длинную мантию седовласого старика, глаза которого светились красным. Статуя была просто гигантской, и судя по ее скорости, не пройдет и полчаса, как она обрушится на университет. «Неужели ничего нельзя сделать?» Посмотрев на свою сломанную руку, спросил болезненно бледный профессор Уильс. Являясь создателем защитной системы университета, он никак не мог поверить, что сверхмощная защита, которую он считал практически неуязвимой, была полностью уничтожена. Все ли люди успели телепортироваться с подземной базы? Покачав головой, тихо спросил Марадона. Да, все. Приготовьтесь к активации телепортационного канала. У нас мало времени, скомандовал ректор. Слушаюсь. Несколько деканов, переглянувшись, увидели в глазах друг друга одинаковую печаль. Энди, которого привезли из лазарета в инвалидном кресле, как и все, встал в очередь. Арни, Исра и другие с беспокойством наблюдали за толпой, выстроившейся в длинную очередь, заканчивающуюся возле виднеющегося вдали огромного синего металлического диска. Глава 871. Великая битва. Часть 1. От стоящего вертикально металлического диска исходил тихий ритмичный звук, похожий на тиканье часов. На его поверхности то и дело вспыхивали крошечные голубые искорки. «Ты видела Джека?» — внезапно воскликнул Энди. «Джека! Как не стыдно себе было в этом признаваться, но Арни только сейчас вспомнила об еще одном члене своей команды». Спохватившись, девушка взглядом просканировала толпу, но Джека среди нее не было. «Он ведь не сидит до сих пор в лаборатории?» — неуверенно спросил стоящий с ней рядом Кида. «Я его найду». На мгновение заколебавшись, категорично заявил Арни. «Ты спятила, не видишь, что происходит? Ты потом сможешь отсюда выбраться, если ты наткнешься на демонов, никто не сможет тебя спасти». Поспешно схватил ее за руку Биллот, еще один член Рассвета. «Я». Арни сама до конца не понимала, как относиться к Джеку. Но когда она поняла, что его нет среди эвакуирующихся, первое, о чем девушка подумала, о его спасении. «Я пойду», — сказал Энди, с трудом поднявшись с инвалидного кресла. «В любом случае, я долго не протяну», — сказав это, он задорно улыбнулся. «Джек мой брат, так что я сделаю все, чтобы ему помочь, пока еще могу двигаться. А если не смогу помочь, это в худшем случае обойдется для меня всего лишь парой лишних переломов». «Ну, ты даешь». Арни была шокирована словами Энди. Некоторое время она молчала, в глубине ее сердца шла яростная борьба. Однако Энди не колебался. Опираясь на трость, Он двинулся в противоположном от толпы направлении. Когда он почти исчез за поворотом, Арни, топнув ногой, бросилась за ним. «Эй, ребята, меня подождите, вы точно спятили?» – воскликнул Кида. Увидев, как Арни бежит за этим ничтожеством Энди, он, стиснув зубы, бросился за ними. «Ребята, подождите, что вы собираетесь делать?» Несколько преподавателей и профессоров неподалеку как раз готовились к активации еще одной защитной формации, когда почувствовали пронесшийся позади них порыв ветра. Однако, обернувшись, они увидели лишь стремительные тени пронесшихся мимо людей. Остальные члены команды, ненадолго заколебавшись, последовали за ними. Они были не просто друзьями, а друзьями на всю жизнь. Покинув защитный периметр, группа направилась к месту расположения лаборатории. Бум! Им наперерез, громко топая, бросился огромный человекоподобный монстр с головой оленя, вооруженный гигантским топором. Джилихуа, Минда, сжав обеими руками топор, взревел монстр. Десятиметровое тело с силой обрушилось вниз. «У меня не так много времени, чтобы тратить его на тебя», — усмехнулся Энди. На его теле вспыхнул круг фиолетовых рунных цепей. Замерцав, цепи начали вращаться. Послышалось шуршание, похожее на скрежет металлических шестеренок. Вперед! Несколько цепей, отделившись от его тела, обернулось вокруг остальных членов группы. Все они вмиг исчезли, став невидимыми. Ассата, Николас, Дуэйн, в этот момент издалека донесся странный, похожий на песнопение звук. В тот же миг демоны-олени, прекратив атаку, преклонили колени, глядя куда-то за их спины. Арни и остальные, обернувшись, посмотрели вдаль. Справа от огромной статуи, рядом с ее головой, медленно проявился темно-фиолетовый вихрь. Прямо под ним, на пустом месте, начала формироваться огромная трехгранная пирамида, усеянная бесчисленным множеством шевелящихся рук. Вырастающие на поверхности пирамиды руки вели себя так, словно принадлежали тонущему человеку, отчаянно пытающемуся спастись. «Это!» Задыхаясь от переполнявших ее эмоций, воскликнула Арни. Ее глаза изумленно расширились. Ей смутно вспомнилось изображение, которое она видела в одной из библиотечных книг. Повелитель кровавых богов, Ратахатан. Ох, лицо Энди позеленело. Мало им было огромной статуи, так теперь появился еще один враг, более безжалостный. Теперь можно было не сомневаться, Миска скоро будет полностью уничтожен. Я бы посоветовал тебе пока спрятаться. Ратахатан представляет собой весь цикл бытия, а конкретно эта пирамида олицетворяет конец жизни, раздался в голове Энди холодный металлический голос. «Ты ничего не можешь с этим сделать?» – мысленно спросил Энди. «Он на уровень выше меня. Я выбрал такой способ сюда попасть, чтобы не беспокоить подобных ему существ». Ратхатан появился задолго до человечества. Он внес свой вклад в каждое значительное изменение жизни на планете. У него есть три воплощения, представляющие собой конец, очищение и возрождение. Это первое из трех. Спокойно сказал голос. «А если я просто хочу быстро сбегать в лабораторию и кое-кого спасти?» Энди не сдавался. «Раньше ты строил из себя крутого, а в действительности оказался не таким уж и могущественным. Я безэмоциональное существо, воплощение абсолютного рационализма», — голос сделала паузу. «Думаешь, сможешь меня спровоцировать? Хотя ладно, у тебя есть 25 минут. 25 минут. Думаешь, мне этого хватит?» — воскликнул Энди. «Этого вполне достаточно», — прошептал голос, после чего замолчал. «Следуйте за мной», — внезапно воскликнула стоявшая сбоку от Энди Арни, сжав в руке короткий серебристо-голубой посох, навершие которого походило на драконью лапу с выпущенными когтями, сжимающую три янтарных шара. Глаза Энди загорелись. Из его тела вырвался поток воздуха. Благодаря этому он уменьшил свой вес и мог теперь не отставать от остальных. Демоны, встречающиеся им на пути, вели себя так, словно их не замечали. Причем, с каждой новой встречей с демонами, желтое свечение на посохе становилось все ярче и в нем все сильнее чувствовался след странной силы, усиливающий эффект невидимости. Вскоре группа достигла лаборатории. Добрались. Быстрее внутрь. Энди бросился к лаборатории. Защитный наружный контур был не поврежден, поэтому, попав внутрь, они некоторое время будут в безопасности. Арни с остальными последовали за ним, но прежде, чем они добрались до входа, бум! Пролетевшая над ними охваченная огнем красная тень врезалась в землю рядом с лабораторией. Аккуратный газон превратился в грязь, а в его центре появилась большая яма, в глубину достигающая нескольких метров, из которой исходил поток слабого разноцветного света. «Кхе, Кхе, кхе. Протянувшаяся из ямы белая ладонь судорожно вцепилась в край. Следом за ладонью показалась одетая в изодранное красное платье госпожа Джой, по лбу которой стекала тонкая красная струйка. На левом плече отсутствовал кусок плоти, словно его срезало чем-то острым. Конец миски близок. Скоро снова наступят темные времена. Спустившийся с неба фиолетовый поток света, мягко коснувшись земли, превратился в человекоподобное существо с ястребиной головой, одетое в белую мантию. Энди и остальные не смели даже дышать. Они надеялись, что противник их не заметит. «Ты, ублюдок!» Джой из последних сил пыталась встать, но истекающее кровью тело больше ей не повиновалось. Отчаяние. «Все так, как и должно быть». Существо с ястребиной головой медленно приблизилось к женщине. «Или ты надеешься, что эти мелкие букашки тебе помогут?» Его пронзительный взгляд скользнул по скрытым под пологом невидимости студентам. «Черт!» В следующее мгновение посох в руке Арни взорвался. Девушка отшатнулась, однако, было уже слишком поздно. Студенты почувствовали, как их тела напряглись и вокруг них, подобно веревкам, обвились потоки воздуха. Все они были полностью обездвижены. Одновременно с этим в воздухе появились полупрозрачные фиолетовые змеи, которые медленно полетели в направлении обездвиженных людей. «Медленное удушение», оскалившись, сказала ястребоголовое существо, после чего, протянув руку, схватила Джой. Последняя, подняв голову, с отчаянием посмотрела на продолжавшую неуклонно опускаться вниз статую и вращающуюся над ней трехгранную пирамиду. Никогда не думала, что все так закончится, она горько усмехнулась. К сожалению, их сил было недостаточно, чтобы уничтожить двух первосвященников злых богов. Существо с ястребиной головой, выпустив когти, резко ускорилось. Свист. Все на земле внезапно замерло. Все, что было живым, включая безостановочно льющуюся кровь, остановилось. Кажется, остановилось само время. Затем из глубин земли зазвучал голос, словно наполненный множеством различных голосов. «Я исполню последние желания этого мира. Колесо времени, тысячи небесных дьяволов, без границ, без шансов, без цели, без бездны, небо, земля, моря и океаны, бездна, все будет затоплено моей силой. Это последнее воззвание во славу потусторонней сети. Что это за звук? Мой господин является сутью всего живого и голосом всех живых существ. Не могу поверить, что он этого не заметил», заволновалось существо с ястребиной головой. Он попытался отступить, но его когти застыли в воздухе, он не мог пошевелиться. И не только он, застыли все демоны. Между зданиями, под ногами демонов, ковром растекалась нечто темно-красное, похожие на смешавшуюся с плотью кровь. Глядя на университет с высоты птичьего полета, можно было увидеть быстро распространяющийся во всех направлениях от подземной базы темно-красный цвет. Вот же дерьмо. Пришел еще один здоровяк. Сказав это, Энди попытался улыбнуться, но внезапно обнаружил, что его движения замедлились. Арни и остальные тоже были шокированы, заметив, что их движения стали очень медленными, словно им на плечи давил невероятно тяжелый груз. Но в любом случае, это было лучше, чем вообще утратить способность двигаться. «Кстати, взгляните, монстры вокруг вообще не могут шевелиться», — изумленно воскликнул Кида, посмотрев на демона с ястребиной головой. «Правда? Получается, нам предоставили преференции? Может, это родственник одного из нас?» Энди попытался пошутить, желая разрядить обстановку, но выражение его лица в этот момент было таким, что ни у кого его шутка не вызвала даже мимолетной улыбки. «Не родственник, но похож», — внезапно сказала Джой, ошарашенно глядя куда-то вверх. Энди и остальные посмотрели в ту же, что и она, сторону. Никто не заметил, в какой момент вдалеке из недр земли выросло бесчисленное множество красных лиан, возвышающихся над землей на несколько десятков метров. Лианы, переплетясь, образовали чрезвычайно толстую колонну. Затем в навершии колонны сформировался бутон, который, раскрывшись, обнажил странную человекоподобную фигуру. «Ух ты, у этого парня три лица», — охнул Энди. «Вот только, почему все эти лица так сильно похожи на нашего Джека? Думаю, сейчас нам лучше подумать о том, как отсюда сбежать», — сказала госпожа Джой, «а не о том, почему этот парень похож на вашего приятеля. Как вы видите, сейчас мы наблюдаем эффект, называющийся планетарным резонансом, на который были способны только старые боги», — с трудом прошептала она. «Разве это не значит, что присутствующие здесь сейчас боги попали в беду? Не похоже, чтобы этот парень был с ними заодно. криво усмехнулся Энди. Посмотрев на него, Джой покачала головой. «Хотя мне тоже хотелось бы в это верить, но...» Вздохнула она. «Всех присутствующих здесь монстров не хватит, чтобы победить эту тварь». После этих слов все на некоторое время замолчали. Глава 872. Великая битва. Часть 2. Это странно. Почему тогда все эти монстры не могут двигаться, а мы можем? Облизнув губы, спросил Эрни. Ее слова заставили остальных задуматься. Хотя они были заметно слабее ястребиноголового верховного жреца, именно он сейчас был полностью обездвижен, в то время как они, хоть и медленно, могли двигаться. «Тогда, может, это и вправду родственник одного из нас?» — хмыкнул Энди, пытаясь разрядить обстановку. Но Джой, видимо, не сочла его шутку смешной. Вместо этого она в растерянности уставилась за его спину. «Знаешь, еще немного и я начну склоняться к твоему варианту». Хаем, Энди и остальные, поспешно обернувшись, посмотрели в направлении лаборатории. Свист. Лабораторный комплекс, только что выглядевший совершенно обычно, в какой-то момент вспыхнул ослепительно красным светом, словно внутри находилась невероятно мощная формация. От лаборатории начала медленно распространяться волна энергии. Бум! В одно мгновение все окна в здании потрескались и осыпались на землю осколками. Бум! Наружу, проломав стену, вырвался трехметровый гигант, огромный черный великан, на лбу которого, меж бровей, горел причудливый узор, изображение заключенной в треугольник крылатой змеи. Чрезмерно мускулистый и абсолютно лысый монстр был вооружен двумя массивными боевыми топорами, имеющими довольно необычную форму. Одно только лезвие в длину достигало половины роста среднестатистического взрослого человека. Слава силе! Наконец-то! Наконец мы дождались ответа. О боже! Мы будем славить тебя по всей земле! Гигант даже не посмотрел на Энди и остальных. Его взгляд был направлен на далекое небо. В этот момент рядом возник фиолетовый вихрь, из которого посыпались полчища демонов бездны. Ну, ничего себе, как много мяса. Черный гигант на мгновение замер, после чего потер друг о друга лезвия своих топоров, издавая неприятный скрежещущий звук. Братья, вы только взгляните, это же полноценный обед. В следующий миг, взмахнув топором, он, дико взревев, бросился на извергающихся бесконечным потоком из вихря демонов бездны. Он псих. Джой и остальные ошеломленно наблюдали за трехметровым монстром. Вскоре они все поняли. Пуф, пуф, пуф. По всему кампусу, буквально во всех его уголках, то и дело вспыхивали красные огни формаций. То тут, то там в небо поднимались столбы красного света. Почти одновременно из всех формаций начали выскакивать похожие на черного великана высокие гиганты. Некоторые из них были одеты в лохмотья, у других на голове росли клочки волос. На некоторых был надет только один ботинок. Всех их объединяла общая черта. При виде демонов они безумно хихикали и пускали слюни. Они выглядели так, словно не ели, по меньшей мере, несколько столетий. Прежде чем вышедшие из портала демоны успели отреагировать, на них набросилась дюжина гигантов. Они даже не использовали оружие, просто зубами вгрызались на попадающуюся им на глаза плоть. Ху! Двуглавый демон-лев, захлопав крыльями, попытался убежать, но нижняя часть его тела была крепко сжата руками нескольких черных гигантов, увлеченно грызущих его плоть. Отчаявшись, он начал взывать о помощи к своему богу, усеянной шевелящимися руками треугольной пирамиде. Но никто его так и не спас. В следующий миг его поглотила голодная толпа. Вскоре от него не осталось ничего, кроме львиной шкуры, даже кости были разжеваны и проглочены. Дюжина фиолетовых демонов-слонов с телами, усеянными костяными шипами, с ревом бросились к группе черных великанов. С огромной силой вогнали в их тела острые шипы. Однако черные великаны были слишком сильны. Гигантские слоны смогли одолеть лишь нескольких из них, после чего были подавлены хлынувшим на них полчищем. Последнее, что можно было увидеть, несколько задранных к небу слоновьих хоботов. Ё-моё, глядя на проносящуюся мимо вереницу черных великанов, Энди вдруг подумал, что еще немного, и его мозг просто взорвется от впечатлений. Во-первых, эти гиганты их не трогали, а во-вторых, они были нереально сильными. С какой планеты прибыли эти пришельцы? Он собственными глазами видел, как один из гигантов, которому только что проткнули живот, схватив вывалившиеся кишки, запихнул их обратно. И рана после этого затянулась. Энди даже на миг решил, что у него начались галлюцинации. В каком из миров могли зародиться столь необычные существа, настолько сильные, быстрые, защищенные и невероятно живучие? Давайте для начала вернемся ко всем. Джой к этому времени, похоже, более-менее пришла в себя. Если вы ищете Джека, то в лаборатории его точно нет. Я не ощущаю там присутствия живых существ, так что можете туда не заходить. Обведя взглядом превратившийся в руины лабораторный комплекс, Арни кивнула. Она не верила, что Джек мертв. Этот человек не умер бы так легко. Пошли, я возьму вас с собой. Поторопила их Джой. Но этот ублюдок с ястребиной головой. Кида хотел сказать что-то еще, но замолчал, увидев краем глаза демона, от которого к этому времени остался только клок перьев. Рядом с ним на корточках сидели несколько великанш, судя по их голодным взглядам, истекающим из уголков ртов слюням, только что закончившаяся трапеза их не удовлетворила. Хотя они не нападали на группу Арни, лучше было отсюда убраться, пока у них был шанс. Не стоило ждать, пока эти великаны передумают и атакуют их. Но Джек еще не нашелся. «Ребята, вы возвращайтесь, а я продолжу поиски. В любом случае, пока мне никто не угрожает», — внезапно сказал Энди. «Ты спятил?» Джой не понимала, почему Энди упрямится. Арни и остальные тоже смотрели на него с недоумением. Поскольку они не нашли Джека здесь, дальнейшие поиски были просто бесполезной тратой времени. Почему он упрямился, отказываясь возвращаться вместе со всеми? «Возвращайтесь, ребята», — взмахнул рукой Энди. Джой не стала настаивать, уважая его желание, хотя и не понимала, о чем он думает. Она поднялась на ноги. От ее тела в стороны разошелся круг красных рун, вскоре окруживший всех членов группы, кроме Энди. «Я с тобой», — внезапно выскочила из круга Арни. «Арни, Кида с остальными не успел ничего сделать», поскольку в этот момент вспыхнувший вокруг них красный свет, подняв их в воздух, устремился в направлении первого учебного корпуса. Впрочем, они не смогли бы ничего сделать, даже если бы захотели. Все, на что они сейчас были способны, наблюдать за постепенно удаляющимися от них фигурами Энди и Арни. Лу Шен стоял на платформе, держа одной рукой Урса. В его правое плечо была вставлена мерцающая серая сфера, являющаяся ядром хаоса. В него бешеным потоком вливалось большое количество ментальной энергии. Хотя скорость была не такой высокой, как когда он вошел внутрь ядра хаоса, за довольно короткое время он поглотил почти 90 миллионов единиц ментальной энергии. Причем скорость дальнейшего притока совсем не уменьшалась. Очевидно, это сокровище накапливало в себе ментальную энергию на протяжении многих миллионов лет. Жаль только, что досталось оно ему недешево. Ему пришлось активировать великую формацию и с ее помощью связать этот мир со своим миром сердца. Затем он выпустил из образа мира сердца долгое время находившихся там в плену существ. Вот только его озадачил тот факт, что когда он в последний раз заглядывал внутрь, люди там не выглядели такими кровожадными. Кроме того, хотя он ожидал, что они будут голодны, но не думал, что настолько. Он ясно помнил, когда заходил туда в прошлый раз, у этих людей еще оставалась кора деревьев, которую тоже можно было есть. Они не должны были быть такими голодными. Чтобы их удовлетворить, он дополнительно вырастил для них несколько сотен тысяч очень высоких деревьев. Заинтересовавшись, он при помощи своей духовной силы соединился со своим миром сердца. Закрыв глаза, заглянул внутрь. Ему хватило одного взгляда, чтобы все понять. Не только кора деревьев, даже трава была съедена. Полчища черных великанов сражались за право первыми войти в телепортационную формацию. Толпы людей ползали по земле, слизывая с почвы кровь, пролившуюся во время боя. Все это выглядело до крайности печально. Затем Лу Шен заметил, как некоторые из идущих по дороге великанов время от времени приседали на корточки и поднимали с земли дерьмо, которое тут же поедали. Через время испражнившись, они снова его съедали. Они использовали этот метод, чтобы извлечь из него максимум питательных веществ. Господи, я слышал, камни, окрашенные в цвет мяса, могут насытить желудок, но почему я тогда все еще голоден? Господи, пожалуйста, дай мне немного еды. Я ем свои волосы уже 3 года, целых 3 года. О, боже, я слышал, тот, кто питается ци, становится бессмертным. Почему мне кажется, что я умираю? Измученный голодом ослабевший великан, зарыдав, рухнул на обочине дороги. Лу Шен потерял дар речи. Его мир сердца и мир, в который он спустился, имели разную скорость течения времени. Да и в других отношениях они были очень разными. Так что, из-за того, что он некоторое время не мог должным образом заботиться о своем мире сердца, его жители сейчас влачили очень жалкое существование. Самое прискорбное, Большинство существ в его мире сердца переняли некоторые черты его бессмертного тела, такие как погоня за силой и регенерация. Даже оставшись без пищи, они не умирали окончательно. Мир сердца бесконечно возобновлял и повторял их жизненный цикл. Умирая от голода, они, реинкарнировав, снова воскресали. «Не волнуйтесь, теперь все изменится. Я дарую вам еду, вечную еду», — покачав головой, прошептал Лушен. Придя в себя, он, подняв голову, посмотрел вверх, на медленно опускающуюся статую бога и на парящую рядом с ее головой треугольную пирамиду, олицетворяющую повелителя кровавых богов, злого бога Ратахатана. «Знак повелителя, ядро хаоса, отдай его мне», — ворвался в его уши вибрирующий голос. «Ты говоришь об этом?» Лушен коснулся серой сферы, вставленной в его плечо. «Простое воплощение, как ты смеешь мне противостоять?» Подняв Урса, он сжал его шею. Этот парень все еще был жив. Кости его рук и ног были раздроблены, внутренние органы опутаны многочисленными щупальцами. Даже мозг находился под контролем большого количества крошечных щупалец. В этой сфере заключено 13 видов божественной силы. «Скажи, я ведь прав?» Уголки губ Лушена приподнялись в лукавой усмешке. «Если ответ будет неверным, я тебя убью. Если правильным, я подумаю и, возможно, что-то тебе оставлю». Глава 873. Скопление богов. Часть 1. Повелитель кровавых богов взмахнул руками, окруженными большим количеством похожих на известь светло-серых пятен. Из-за этого он сейчас походил на пирамиду, густо обросшую плесенью. «Непокорный, умри!» — вскричал он, после чего все серые точки устремились к Лушену. Некоторые из них, соединяясь в воздухе, превращались в монстров, другие — в человеческие фигуры, а третьи — в странных, необычного вида воинов. Но какую бы они ни принимали форму, их тела были окружены слабыми колебаниями божественной силы. Издалека казалось, что колонну, на которой стоял Лушен, начал стремительно окружать серый цвет. Лушен мягко подтолкнул Урса в сторону монстров. «Останови их, пух!» Сразу же после этого тело Урса конвульсивно задергалось, и из отверстий на его теле одно за другим начали вырываться темно-красные щупальца. Бесчисленные щупальца, сходясь вместе, формировали вокруг Урса новую плоть. Вскоре Урс превратился в кроваво-красного двухметрового шестиглазого монстра, с осьминожьей головой и человеческим телом. Выровнявшись, он почтительно поклонился Лушену. Затем, обернувшись, посмотрел на толпу приближающихся к ним серых монстров. «Кровавый ореол», Урс вытянул руку, и тотчас от края его ладони отделились два маленьких кусочка черной кожи, которые в следующее мгновение двинулись в двух разных направлениях. Один – влево, другой – вправо. ПФ. Затем два куска кожи начали быстро увеличиваться в размерах. В считанные секунды раздувшись, они превратились в два черно-красных шара, покрытых бесчисленными рунами. ПШ-ша. Когда оба шара внезапно треснули, из них вырвались бесчисленные полчища новых щупалец. Волна серых монстров столкнулась с бесчисленными щупальцами. Бум. Кровавые щупальца яростно вгрызались в ряды серых монстров, разрывая их в клочья. Затем некоторые из щупалец разбухали, и на их поверхности вырастало большое количество длинных тонких усиков. Лушен же, тем временем, вытянув руку, указал пальцем на повелителя кровавых богов. Гигантская пирамида яростно задрожала. На ее поверхности одна за другой начали появляться едва заметные трещины. Количество трещин увеличивалось, словно какая-то огромная сила пыталась разорвать пирамиду на части. «Нет!» — взвыл повелитель кровавых богов. Центр пирамиды медленно раскрылся, обнажив небольшую полость, внутри которой сидел покрытый голубым мехом маленький паучок. «Разорвать и растворить!» Взвившись в воздух, паук бросился к Лушену. Однако прежде чем он успел приблизиться, на нем сошлись взгляды всех шести глаз Лушена. Пушистый мех паучка начал медленно тлеть. На паука со всех сторон обрушилось жесткое давление. Бум! Паук на полпути был остановлен невидимой силой. В середине полета он просто взорвался. Его брюшко заполнилось высокотоксичной жидкостью, смертоносной для всех живых существ. Жижа вылетела наружу, и все, на что она попала, покрылось множеством маленьких коричневых волдырей. Лушен осмотрелся. Затем, подняв руку, растопырил пальцы. Фу! Облака в радиусе нескольких метров внезапно всколыхнулись. Затем, сойдясь вместе, превратились в 5 огромных змееподобных воздушных потоков. 5 воздушных потоков закружились вокруг повелителя кровавых богов. Издали они походили на белые канаты. «Поскольку ты не хочешь сотрудничать, до свидания», — он с силой сжал пальцы, собираясь добить пирамиду, но ему не дали этого сделать. Бум! Пришедшая справа прозрачная волна, с силой врезавшись в руку, отбросила его ладонь в сторону. По небу пронесся высокий монстр, с телом, покрытым длинными черными волосами. «Убейте его! Захватите духовное ядро!» — зарычал черноволосый монстр и, разинув пасть, изверг огромное количество похожих на осьминожьи щупалец. Щупальца начали расти, становясь все длиннее и длиннее. Вскоре они с силой врезались в Лушина. «Медленная трансформация!» — взревел монстр, после чего, замахав щупальцами, бросился к Лушину. Бум! Словно врезавшись в невидимую стену, щупальца остановились в нескольких метрах от Лушина. Невидимая божественная сила была остановлена ци земли. К счастью, к этому времени Лушен уже мог свободно ею пользоваться. Благодаря законам этого мира, его ци земли, объединенная с силой гена бездны, легко противостояла божественной силе противника. Лушен усмехнулся. Подняв одну пару рук, он сформировал две совершенно новые рунные печати. После этого зашевелились и остальные его руки. Одну за другой он формировал пары рунных печатей. В мгновение ока были сформированы сотни различных активирующих рун. Вверху, над его головой, бешено сходились и застывали бесчисленные воздушные потоки, образуя огромную белую стену. По мере того, как стена росла, внизу становилось все темнее. Все это происходило очень быстро. Два аватара злых богов, придя в отчаяние, выпустили шквал щупалец бесчисленных серых монстров, пытаясь убить Лушина. Но какой бы мощной ни была атака, для него она была, словно укус комара. Он легко ее отбивал своей комбинированной силой. Состоящая из облаков стена становилась все больше и плотнее. Хотя на улице еще был день, казалось, будто наступила ночь. Посмотрев на повелителя кровавых богов, Лушен снова вытянул руку в направлении треугольной пирамиды. Повторим, растопырив пальцы, медленно сжал их в кулак. В ответ на его движение пять огромных воздушных потоков, созданных им ранее, обвились вокруг пирамиды. Когда грани пирамиды вздыбились, изнутри попыталось вырваться человекоподобное существо, но его тут же вжало обратно огромным давлением воздуха. Ху! Повелитель кровавых богов яростно взревел. Его тело затряслось, когда он попытался вырваться. Однако пять белых воздушных потоков, сжимаясь, все сильнее впивались в грани пирамиды. Бум! Внезапно в вершину пирамиды с грохотом врезалась рухнувшая с неба облачная колонна. Верхняя часть пирамиды тут же исчезла, словно растворившись в воздухе. Ху! Рев боли сотряс землю. Некоторые здания, отличавшиеся ненадежностью конструкций, с грохотом рухнули. Другой злой бог, тело которого покрывали длинные черные волосы, попытался прорваться к Лушину, но его остановила еще одна обрушившаяся с неба колонна. Раздался сильный грохот и большая часть тела странного волосатого монстра испарилась. Тяжелораненый, он дрейфовал в воздухе. Но, несмотря на это, он все еще пытался подняться. Чтобы его остановить, вверх взмыли два черных крылатых великана. Эти двое не были похожи на обычных великанов. Их кожу покрывал древний рунический узор. Глаза были наполнены злобной алчностью. Меж бровей сиял темно-красный узор, заключенная в треугольник крылатая змея. Каждое их движение дышало ужасающей силой, дарованной им Лушином. Являясь небесным дьяволом предела потусторонней пустоты, Лушен был богом в своем мире сердца. Так что естественно, что у него были свои божественные слуги. Эти двое были самыми сильными обитателями его мира сердца. Они были первыми живыми существами, попавшими в мир сердца, когда тот только зародился. Они развивались в нем и культивировали на протяжении многих лет, благодаря чему достигли нынешнего уровня. Обычно самый высокий уровень культивирования монстров в мире сердца был на два уровня меньше, чем у самого небесного дьявола предела потусторонней пустоты. Поскольку к настоящему времени главное тело Лушина, благодаря Диэйблуе, достигло высшего уровня предела потусторонней пустоты, легендарной потусторонней сети, эти монстры уже обладали силой, близкой к пределу потусторонней пустоты. Поскольку мир сердца был бессмертен, эти великаны тоже стали бессмертными. Более того, у них не было личного божественного духа. По сути, мир сердца был их божественным духом. Если так подумать, небесных дьяволов не зря так называли в других мирах. Каждый небесный демон предела потусторонней пустоты сам по себе был настоящим стихийным бедствием. После того, как Лушен открыл свой мир сердца, он, фактически, потерял бессмертие и оказался в очень уязвимом положении. Но одновременно с этим, сейчас он находился в своей самой сильной форме. «Убейте их!» Прижав руку к ядру хаоса, Лушен, развернувшись, начал осторожно спускаться вниз. По мере того, как он шел, в воздухе под его ногами появлялись темно-красные ступеньки. Поднявшаяся позади него в воздух черная фигура, жутко оскалившись, посмотрела на длинноволосого монстра. Вторая направилась к изувеченной, скованной воздушными путами, пирамиде. Пуф, пуф, пуф. В воздух поднялись бесчисленные черные великаны, за спиной которых развивалось по паре черных мясистых крыльев. Бум. Прошло совсем немного времени, прежде чем аватары злых богов, не выдержав обрушившихся на них атак, взорвались. С ревом ярости они канули в небытие. Лушен, не оглядываясь, направился к другому, намного более беспокоящему его месту. Эти двое в воздухе были всего лишь отвлекающим маневром. Настоящая проблема находилась не здесь, внизу, на земле, там, где темно-красный ковер был кем-то полностью разрушен. Копошилось несметное множество черно-фиолетовых демонов бездны, возводящих из плоти и крови убитых ими существ в жертвенный алтарь. Пять высших демонов бездны, что-то тихо напевая на каком-то странном языке, строили вокруг алтаря небольшую формацию. В центре формации, со скрещенными ногами, сидела очень хорошо знакомая Лушину фигура. «Так быстро заметил», — сказал мужчина, удивленно посмотрев на спускающегося вниз Лушина. «Разве это не очевидно? И повелитель кровавых богов, и длинноволосый монстр были слишком слабы. Хотя они намного превосходят обычных монстров, однако сильно не дотягивают до уровня настоящих злых богов. Кроме того, на их телах ясно видны следы призыва». Лушен мягко приземлился на землю неподалеку от алтаря. От места, где он стоял, во все стороны начал быстро распространяться кроваво-красный ковер. Фигура, улыбнувшись, кивнула. «Действительно, не знал, что ты настолько проницателен. Кстати, говоря об этом, ты, вообще, кто? Среди имен, эхом отдающихся в бездне, нет твоего. Кто я? Обычный неженатый 30-летний мужчина. Честно говоря, я не собирался ввязываться в вашу войну, но... К сожалению, вы, ребята, не стоило вам меня в это вовлекать», — вздохнул Лушен. «Правда, какая жалость», — мужчина встал, показав скрытое тенью лицо. Глава 874. Скопление богов. Часть 2. Это был профессор Вернон, один из преподавателей Лушена. «Профессор Вернон, не могу поверить, что это вы», — не удержавшись, воскликнули прятавшиеся в тени неподалеку Энди и Арни. «А почему это не могу быть я?» — засмеявшись, спросил Вернон. «Жалкие, ничтожные, недоверчивые червячки. За вами так забавно наблюдать», — он снова рассмеялся. «Это делает меня счастливым. Даже годы, проведенные в бездне, не были столь веселыми, как время, проведенное рядом с вами. И, кстати, я тоже удивлен, что ваш соученик, ваш приятель Джек, на самом деле является таким странным существом», — он указал на Лушина. Арни с Энди были шокированы. Раньше они думали, что Лушен просто похож на Джека. Но после того, как на это указал Вернон, сравнив манеру речи, они были вынуждены согласиться, что Лушен действительно Джек. Обернувшись, Лушен посмотрел на этих двоих. «Почему вы здесь? Пришли тебя спасать», — хмыкнул Энди, понимая, как абсурдно звучат его слова. «Правда?» — Лушен, обернувшись, посмотрел на большую группу подкравшихся к ним сзади демонов бездны. Затем, осмотревшись, понял, что такие же группы стягивались к ним с боков и спереди, видимо, пытаясь окружить. Он покачал головой. «Если эти двое действительно пришли сюда, чтобы его спасти, эти монстры могут их съесть. Джек, ты», шокированная новым обликом Лушина Арни не могла не спросить. «Ты все еще ты, я всегда был собой, а Джек, всего лишь одна из моих личин», небрежно ответил Лушен. «Что же до моей истинной личности?» Посмотрев на Арни, он внезапно вытянул руку. Мимо ее лица пронеслась ужасающе мощная невидимая волна. Бум! За спиной Арни прогремел оглушительный взрыв. Прятавшиеся в тени демоны бездны были разорваны в клочья проникнувшими в их рты при дыхании потоками воздуха. Поскольку их тела были разорваны изнутри, они не успели даже вскрикнуть. Все вокруг было заляпано фиолетовой плотью и кровью. Ух ты! Хотя у Энди от ужаса кровь стыла в жилах, он одновременно чувствовал восхищение. Впрочем, сидящий внутри него монстр легко мог сделать то же самое. Круто. Старина Кроу, хотя это немного хуже твоего прошлого выступления, все равно супер круто. Кстати, как думаешь, кто сильнее, ты или он? Старина Кроу, не скажешь, старина Кроу. Энди был озадачен. Кроу, Черт, заткнись, он еще меня не заметил. Наконец, донесся изнутри его тела слабый голос. Улыбка на лице Энди постепенно померкла. Как-то все это неправильно. Он посмотрел на Лушина. Когда их взгляды встретились, свирепое шестиглазое существо внезапно дружелюбно улыбнулось. По спине Энди побежали мурашки. «Ребята, отойдите подальше». Когда Лушен взмахнул рукой, беспрекословно повинующийся ему воздушный поток, подхватив Энди и Арни, унес их на приличное расстояние. Обернувшись, Лушен посмотрел на профессора Вернона. «Ну что, хочешь вместе со мной вернуться в объятия бездны?» Раскрыв объятия, Вернон благожелательно улыбнулся. «Этот мир вот-вот погрузится в хаос. Порядок перестанет существовать. Все смешаются с бездной, станет с ней одним». Бум! В одно мгновение, словно телепортировавшись, Лушен проник сквозь многочисленные слои невидимой защиты и появился перед Верноном. Дюжиной пар рук схватив профессора, легко разорвал его тело на части. Пух! Тело Вернона, превратившись в кровавый туман, вскоре растаяло в воздухе. Бессмысленно! Существование этого мира подошло к концу, донесся из остатков кровавого тумана постепенно утихающий голос. Свист! Из алтаря внезапно вырвался похожий на хрустальную струну фиолетовый луч. Взмыв вверх, он пронзил небо. В космосе, в пространстве вокруг Земли возникла невидимая рябь, из которой, выпустив когти и оскалив зубы, потянулось множество огромных черных теней. Наполненные алчностью глаза уставились на светло-голубую планету. Поднявшийся с поверхности Земли фиолетовый луч устремился в размытую рябь бездны. Рябь взволнованно заколыхалась. Затем из нее выплыл похожий на крепость огромный фиолетово-черный монстр, достигающий в длину нескольких десятков тысяч метров. Монстр походил на огромного кита, в единственном глазу которого медленно вращались металлические круги. «Посмотри сюда, это мое тело», — вышел из пасти кита вибрирующий голос Вернона. Этот голос не был звуковой волной в ее истинном понимании, а скорее, чистой вибрацией духовной силы бывшего профессора. Мгновенно преодолев огромное расстояние, она была передана непосредственно в разум Лушина. Всего лишь, Лушен взмыл ввысь. Его глаза засияли ослепительным золотым светом. Тогда, с такой ничтожной силой, как смеешь ты претендовать на ядро хаоса? Не слишком ли много ты о себе возомнил? Его руки, пара за парой, начали медленно раскрываться. Бесчисленные ветры, несущие несметное количество космических частиц, начали стекаться к Земле. Вскоре они образовали огромный черный вихрь. Ху! Из вихря вырвалась черная тень, тут же набросившаяся на гигантского кита. Застигнутый врасплох кит столкнулся с черной тенью. Два колосса начали метаться по космосу. Космос был огромным. Хотя двум монстрам, находящимся друг от друга на расстоянии нескольких десятков тысяч метров, могло показаться, что планеты вокруг расположены близко друг к другу, в действительности космос был настолько необъятен, что даже для них путь от одной планеты к другой занял бы множество дней и ночей. Вскоре черная тень стала отчетливо видна, это был огромный черный журавль. Запрокинув голову, он пронзительно закричал. Затем, опустив голову, злобно клюнул гигантского кита. Несметное количество черной ци и космических частиц покрывало его перья, уменьшая сопротивление и увеличивая взрывную силу. Затем со вспышкой света в космосе появился Лушен. Издали посмотрел на сражающихся монстров. Он пока не мог предсказать исход сражения. Гигантский кит был очень силен. Намного сильнее Цаньшеня. Теоретически, Цаньшень мог увеличиться еще больше, но в данный момент этот размер был наиболее оптимальным для развертывания его максимальной силы. В этот момент Лушен почувствовал, как его главное тело начало стремительно поглощать ген бездны, накопленный телом Джека и энергию этого мира. По мере того, как он выходил в открытый космос, это ощущение усиливалось. Этот мир, похоже, он внезапно решил ускорить его принятие. Его ген бездны управлял потоком. Поскольку ци Земли, по сути, тоже являлась своего рода потоком, у него не возникло трудностей с вливанием ее в общую циркуляцию. Некоторое время понаблюдав за мерившимися силами журавлем и китом, Лушен уже собирался вмешаться и убить кита, когда он внезапно отступил в сторону и через место, где он до этого стоял, пронесся черный луч. Еще один, Лушена это уже начало раздражать, этим злым богам просто не было конца. Он посмотрел вперед. Из ведущей в бездну ряби выплыло огромное смоленисто-черное чудовище, размерами ненамного уступающее гигантскому киту. Поглоти, убей его. Дух, вкусный дух. Судный день, конец, смерть станет новым началом. Из ряби медленно выплыло странной формы главное тело злого бога. Невидимый ментальный шторм всколыхнул пространство, обрушив на Лушина огромное давление духовной силы. Если бы его главное тело было слабее хотя бы на уровень, он бы не выдержал и секунды подобного шторма, превратившись в идиота. Затем последовало еще несколько атак, одна из которых его очень сильно заинтересовала. Это был прилетевший из центра далекой галактики красный луч, наполненный странной демонической силой. Похоже, за этим местом наблюдало какое-то намного более могущественное, чем все присутствующие здесь злые боги, существо. На тело Лушина обрушилось давление, не уступающее по силе уровню потусторонней сети. Пространство вокруг то и дело расцветало красными и фиолетовыми светящимися точками. Как говорится, не было печали. Лушен беспомощно смотрел на развернувшуюся перед глазами сцену. Не успел он прорваться на уровень потусторонней сети, как встретил сразу несколько ублюдков того же уровня, желающих доставить ему неприятности. Такого с ним не случалось даже в мире небесных дьяволов. «Отдай ядро», — донесся из центра далекой галактики вибрирующий голос. «Я не против отдать его тебе», — улыбнулся Лушен. «Но сначала тебе придется меня победить». После этого его тело, внезапно превратившись в тонкий темно-красный луч, вонзилось в толпу злых богов. В сравнении с огромными злыми богами он был не очень большим, всего лишь копошащийся в пыли муравей. Как только он ворвался в толпу злых богов, вокруг него заклубились бесчисленные черные щупальца. Здесь не было слепых зон и укромных мест. Повсюду, вверху и внизу, слева и справа были одни лишь щупальца. Необычные токсины начали разъедать его тело. Могущественный дух хаоса обрушился на его дух. Ужасающе сильные щупальца обвивались вокруг его тела. Эти злые боги, давно привыкшие к своим необычным телам, одну за другой активировали свои техники, наделенные мощными эффектами. Однако все их атаки, вопреки ожиданиям, не причиняли Лушину большого вреда, они просто не успевали за его скоростью передвижения. Зажав в каждой руке по мечу, он молнией метался по космосу. Пуф! Бесчисленные щупальца были разрублены. На теле медведеподобного злого бога появился крошечный порез. Вообще, с его скоростью регенерации, он должен был избавиться от него в считанные мгновения. Однако этот порез, вместо того, чтобы быстро исчезнуть, начал удлиняться и расширяться. В мгновение ока он увеличился до нескольких десятков метров, потом сотен, тысячи, наконец, десятков тысяч. Пух, из окровавленного рта хлынуло большое количество черной крови. Ху, злой бог взвыл от боли. Его тело, зашипев, развалилось на две части, а после и вовсе взорвалось. Даже у экспертов уровня потусторонней сети имелись свои сильные и слабые стороны, благодаря которым они могли выйти из битвы победителями или проиграть. Сделав несколько выпадов, Лушен нанес злым богам около дюжины ударов, в которые вложил всю свою силу. Осознание собственного могущества слишком сильно перевозбудило его нервную систему. «Давайте, давайте, налетайте. Позвольте мне вдоволь повеселиться. Ха-ха-ха-ха». Его лицо было наполнено восторгом. Клинки в его руках с дикой яростью врезались в тела злых богов. Бесчисленные щупальца и злые техники попросту не могли его догнать, настолько высокой была его скорость. Даже если время от времени некоторые из них в него попадали, благодаря ужасающей сопротивляемости Лушина все они были совершенно неэффективны, за исключением ударов духовной силой, наносящих некоторый урон. Его тело было доведено до совершенства культивированием и закалено во множестве сражений. За исключением лобового удара, ничто не могло сокрушить нынешнего Лушина. Глава 875. Доминирование. Часть 1. Бум. Наконец-то лопнув, злой бог превратился в бесчисленное множество крошечных диковинных существ, которые устремились к Лушину. Они попытались его окружить и атаковать со всех сторон. Один злой бог изрыгнул огромное количество слизи и паутины, покрывшей все окружающее пространство. Другой выпустил множество похожих на острые стрелы световых лучей. Ха-ха-ха-ха. Лушен оглушительно расхохотался. Дюжина пар клинков в его руках превратились в едва заметные тени, каждая из которых обладала ужасающей силой, способной пронзить планету.